Вектор. Оборотень 1. Далеко за горами, там, где солнце ложится спать, жил один князь. И, кажись, все хорошо у него было. И богатство есть, и силой с храбростью не обделен, да и жена красавица, краше которой и сыскать сложно на белом свете. Но вот печаль у князя одна, нет у него наследника. Одни дочери. Но вот однажды пришла к воротам его крепости старуха-нищенка. Сказала она стражникам у ворот, что весть у нее для князя есть. И весть эта касается наследника. Пропустили нищенку внутрь, провели в князевы покои. «Какая весть у тебя, старуха?» — с надеждой в голосе спросил ее князь. «Не видеть, князь, тебя сына!» произнесла нищенка и громко рассмеялась. Смех ее эхом прокатился по крепости. Разгневался князь, приказал выгнать старуху. «Зря гонишь меня, князь! Ты не услышал самое главное!» Не слышал последних слов нищенки князь. Он в гневе покинул покой. Выгнали старуху из замка, и никто больше не видел ее. В глубокую тоску впал князь после встречи с нищенкой. Все не выходили у него из головы ее слова, что не будет у него наследника. Неожиданно для всех засобирался князь в поход. Не посмотрел он, что жена его беременна. И пока он в походе был, родила его жена. И родила она ему сына. Довольная княгиня была. Вот князь-то обрадуется, узнав про наследника. Вернулся князь из похода. Живой и с победой вернулся. Но вовсе не обрадовался князь, узнав, что родила ему жена не дочь, а сына. Наоборот, опечалился он, да так, что слезы выступили у него на глазах. Никто не понимал причины его печали. Князь же так давно хотел наследника, и вот есть у него наследник, чего же горевать князю? Время шло, мальчик рос, и, кажется, забыл князь про печаль свою, а княгиня не могла нарадоваться на сына своего. Взял он от отца лучшее, его силу и храбрость, добавить к этому порядочность и хорошее воспитание. Отец ничего не жалел для своего сына. И вот уже близился день, когда исполнится наследнику 18 лет. В крепости праздничная суета. Вдруг накануне праздника такая незадача. Незадача — это мягко сказано. Объявил старый князь, что отменяет все, праздника не будет. И ладно бы только это. Но приказал он схватить молодого князя и запереть его до конца жизни в подземелье. Сердце княгини разрывалось от горя. Как такое мог приказать князь, не понимала она. Как не просила княгиня смилостивиться князя. Отпустить сына даже слушать он ее не хотел. Сказал ей только, что решение свое он не поменяет и что ей лучше забыть про сына. С последними лучами солнца поднялся старый князь на крепостную стену. Долго стоял он, печально глядя вдаль. А когда последний луч солнца исчез, сорвал князь с груди своей медальон и выбросил за крепостную стену. Медальон этот князь привез из похода в год, когда у него родился сын. С этим медальоном не расставался он никогда до этой минуты. Проводив падающий медальон, взглядом развернулся князь и побрел в крепость, опустив печально голову. Не выдержала княгиня, и когда все в замке уснули, спустилась в подземелье к сыну. «Что случилось, мама? Почему отец так поступил? Почему он запер меня здесь?» — спросил сын, обнимая княгиню. Не знала она, что ответить ему. «Сынок, ты должен уехать как можно дальше и никогда не возвращаться сюда. У твоего отца что-то стало с рассудком. Он сказал, что должен будет убить тебя, если ты выйдешь отсюда. Немедли. У рощи за оврагом тебя ждет слуга с лошадьми. Уезжай и помни, что вернуться ты не сможешь. Я всегда буду любить тебя, что бы ни придумал твой отец». Не хотела княгиня отпускать сына, но отпустила. Простившись с мамой, молодой князь незаметно покинул крепость. Он направлялся к роще, когда заметил, как что-то блеснуло у него под ногами между камней. Наклонившись, он поднял золотой медальон, тот самый, который носил его отец все то время, сколько он помнил себя. Конечно, он узнал его. «Почему медальон здесь, внизу, между камней?» — спрашивал себя молодой князь. Он посмотрел наверх и на крепостную стену. На ней только стражники о чем-то переговаривались, коротая время ночной стражи. Сжав медальон в руке, князь не заметил, как тот засиял, а причудливые знаки изменились на нем. Вскочил князь на коня и поскакал прочь, оставляя позади имя и спокойную жизнь.